37. Сенька Косолапов, сын Надежды Григорьевны, пришел на вагоностроительный завод «Продвагон» аккурат перед большевистским переворотом, когда один из цехов металлообработки был переоборудован под производство полевых кухонь для нужд армии. Сенька уродился парнем смышленым, работы не чурался, и не прошло и 3 месяцев, как он гордо шлепнул матери на стол полноценную зарплату — 10 целковых. Словно 1 копеечку. Кормилец прослезился от избытка чувств надежды, глядя на краснощекого сына с мягкими, как у ребенка, губами под пробивавшимися полосками светлых усишек. Весь в отца покойник. Но долго радоваться ей не пришлось. Началась революция, и заработков не стало. Ждали, что ненадолго. Верили, придет крепкий хозяин и снова надоит дело. Со всех сторон на завод посыплются заказы, застучат молоты в клепальном цеху, звенит пила в отделочном, побегут из заводских ворот во все стороны Российской империи веселенькие крашеные вагоны. Но хозяин куда-то подевался. Работы не было, и мужики стали роптать. Как-то вечером, после бани, нахлебавшись липового чая с сушками, Сенька рассказал матери, что большевики сколотили из активистов совет рабочих солдатских депутатов, а потом в лицах изобразил, как в одном из цехов выступил какой-то господинчик по имени товарищ Ленин. Лихо вскарабкавшись на крышку полевой кухни, наскоро переделанной под трибуну, вертлявый лысый барин махал новенькой заграничной кепкой и обещал мастеровым, что скоро вместо иноземных купцов хозяевами станут рабочие на заводе. — Как это, мой Филиппыч? — Нечто мы умеем фабриками управлять, — поинтересовался тогда Косолапов у старого мастера. Филиппыч плюнул себе под ноги, покосился на дравшего глотку в поддержку большевизма лентяя Федьку Шамшина и промолчал. Из чего Сенька сделал вывод, что ничего хорошего от обещаний господина Ленина ждать не приходится. Как в воду глядел! С каждым месяцем жизнь простых тружеников становилась все хуже и хуже. А уж про обещание дать рабочим волю большевики и вовсе забыли. День и ночь по заводским цехам шныряли местные депутаты, вынюхивая недовольных. Того мастерового, кто отказывался выходить в смену, обзывали саботажником, грозились предать революционному трибуналу. Что такое трибунал, Сенька не знал, но предполагал, что это на вроде тюрьмы или каторги. Большие волнения начались с приказа о принудительной мобилизации в Красную армию. «Сами заварили кашу, сами воюйте!» Сначала тихо, потом в полный голос заговорили рабочие сборочного цеха, откуда планировалось призвать сразу 10 человек. — Филиппыч, а меня не призовут, я мамку с братишкой одних оставлять не хочу, — испуганно теребил мастера Синька. В ответ Филиппыч сопел, крутил, обвисший седой ус, но мнение держал при себе. Только один раз отвесил Сеньке крепкий подзатыльник, чтобы не приставал к людям понапрасну. Последние капли, переполнившие чашу терпения, стал случай, когда председатель Совета рабочих депутатов вывесил на доске лозунг «Даешь бронепоезд для Красной армии», заявив, что пока состав не выйдет за ворота, покидать рабочее место никому не разрешается. На это начальственное указание балагура зубоскал Митька Вахонов показал комиссару увесистый кукиш и заявил во всеуслышание «Шиш тебе с маслом, а не бронепоезд». «Ах, шиш!» — петухом взвился комиссар, хватая за наган. «Пролетарскую часть мараешь, Вахонов! У меня имеется приказ, подписан товарищем Урицким, саботажников расстреливают на месте!» Ждать, пока его расстреляют, на месте Митька не стал. Сгреб подвернувшийся под руку молоток и хватил им председателю совета по макушке. Сенька увидел, как после удара председатель звучно икнул, будто водой поперхнулся. Закинул голову на бок и шлепнулся на кучу металлической стружки. В цеху наступила тишина, от которой у Сеньки ссала под ложечкой. — Ну все, мужики, теперь нам крышка, — хрипло выдавил побледневший, как мел, Филиппыч. И от этих слов мастера Сеньки стало совсем жутко. Что было дальше, он помнит с трудом. Мужики орали друг на друга, Митька Вахонов сдирал стены лозунг. Мастер Филиппыч, уставив закопченную икону, на своем рабочем местном голос молился Пресвятой Богородице. А потом все стихло. цех вошли вооруженные красноармейцы, из-за спин которых выглядывали комиссары из местного комитета. Раздались выстрелы. Зачинщик Митька волчком закрутился на полу в кровавой луже. А его друг Сашка Яблоков с простреленной рукой стонал, завалившись с дакарный станок. Сенька едва успел махнуть рукой, принесшим ужин братишке. Степке, смывайся, мол, пока тебя не видели, как дверь с грохотом закрыли снаружи. Размазывая по щекам слезы, Сенька, не стесняясь, всхлипывал, поминая всех святых, и звал мать. «Мамонька, миленькая, родненькая, пропала моя головушка».